Человечество в неведенье жило, о проклятии, что тенью затаилось. С момента рождения судьба решена, мир мертвых восстанет, вот его цена. Юкатанский полуостров, берег морской, экспедиция в кратер судьбы роковой. Вулкан подводный, тайна внутри, черный обелиш, что ждет впереди. Кто приблизится к камню тому, почувствует холод, увидит тьму. Древние силы пробудятся вновь, прольется на землю мертвая кровь. Обелиш черный, проклятие печать. Восстанут мертвецы, будут мир терзать. Жаждут знаний найти, но древнее зло не может уйти. Обелиск молчит, но таит себе смерть, и каждый, кто тронет, должен истлеть. Мир изменится, солнца не будет, лишь тени мертвых повсюду разбудят. Прошлое восстанет кошмаром живым, и человечество станет пеплом и дымом. Обелиск черный, проклятие печать. Обелиск